эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 марта 2016 года, вторник, по одному из старинных, 14 день месяца пробуждения природы, 7524 лета, вторник. Тема живого эфира – космография русоариев. И главный сведущий – Бажанов Евгений Александрович. Здравия, Евгений Александрович. Здравствуйте, славяне, здравствуйте, ведущий. Евгений Александрович, вы очень разносторонний, очень интересный человек. И в нашем анонсе столько регалий написано про вас, что вот даже если перечислять так вкратце, то достаточно много времени займет. Давайте проще сделаем. Вы о себе, нашим радиослушателям, кратко скажите, что вот я такой-то, такой-то, живу там-то, там-то, занимаюсь тем так. Потому что от автора, когда идет, все-таки это как-то более интересно слушать, чем кто-то так со стороны диктует. Ну, давайте. Значит, зовут меня Бажанов Евгений Александрович. Родился 22 февраля 1955 года. Родился в интересном месте. Если это будет интересно, я вам расскажу. Есть как бы, даже не само место, а сочетание тут событий мистическое. Родители у меня Мария Филипповна, Александр Васильевич. Я их уже, кажется, они ушли на мой мир, но я им очень благодарен. Отец был у меня врач, хирург, как бы такой естественник. Мама математик, преподаватель математики в школе. Мне кажется, как бы родители, с одной стороны, интеллектуалы, а с другой стороны, люди, вышедшие из простых, в общем, очень маленьких деревушек, достаточно отдаленных друг от друга. И вот это сочетание города, родителей интеллектуалов и простой русской деревни, где я помню своих прабабушек, которые там имеют три класса, по-моему, приходская школа, а прабабушка там она вообще писать не умела. Вот это стык древнейшей культуры, арийской, можно сказать, ведической, харсианской, от слова хорос, и современной, так сказать, цивилизации. Вот оно давало такой какой-то стык и привело меня по жизни. В качестве творческого человека, творчеством начал заниматься в 1980 году. Прошел достаточно упорное, так сказать, противостояние с чиновничеством. Никогда не был, скажем, то, что называется диссидентом. И прошел путь от мастера после вуза до замдиректора достаточно крупного предприятия, но почему-то не хотели меня пускать ни в литературу, ни в кинематограф. А вот крестные отцы у меня, да, кстати говоря, могу сказать, не стесняюсь, что в свое время в советское я получил около 400 отказов из разных, скажем, изданий, журналов, издательств и так далее. И при этом как-то сумел не сломаться. То есть вы поняли, что ваш Нави боец, те, которые умеют держать удар. Более того, они меня так закалили, что зарубиться за русскую культуру, забодаться, не забодаться, даже вопрос не стоит. На каком бы то уровне не было. Ну, а открыли меня для какой-то более-менее значимой аудитории два крестных отца. Это для литературы, как ни странно, не писатель, а кинорежиссер, оскароносец, лауреат, так сказать, всяких государственных и прочих премий Сергей Федорович Бондарчук. А второй крестный отец – это Михаил Николаевич Алексеев, тоже герой труда, лауреат государственных и прочих премий, редактор журнала «Москва», ну, автор деревенской прозы, романы «Старинград». Ну, это вот исходная база, откуда пошло есть мое, так сказать, творчество, с чем связано. Ну, первая публикация состоял в журнале «Наш современник», по-моему, где-то 85-й год небольшая статейка была, потом с подачи Бондарчука прошла публикация в журнале «Наш», это в журнале «Москва», после которого меня прекратили печататься на 3 года. Даже Бондарчук не мог помочь. Вот. Ну, вот примерно так. А что же такого там крамольного, в прямом смысле этого слова, было написано, что запретили? А, ну, знаете как, вот тут сложилось так. Вот, кстати, я еще раз помяну Сергея Федоровича Бондарчука. Когда он приехал сюда, в Самару, где-то вот 87-й год. Да, 87-й год. И первая публикация у меня до этого на соцсети 87-й год была. Значит, я к нему подошел после его выступления в ДК «Звезда», что есть в Самаре такой автор, предложил ему почитать 3 вещицки на повесть, роман «Жигулевская вольница» и еще одну вещь. Это роман Топсона «Академицинса». Значит, он не взял, но сказал, пришлите мне в Москву, дал адрес. О, это уже что-то. Я по этому адресу послал, и, как мы договорились, через 2 месяца позвонил ему Сергей Федорович Бажанов из Самары. Он говорит, прочитал, все очень интересно, приезжайте. И вот я оказался в Москве, на улице, когда называлась Горького, ныне Тверская, в квартире у него. Тогда не было еще ксероксов, не было компьютеров, печатал я на машинке. Я писал от руки, но для издателей печатал на машинке. И первые экземпляры потерялись. И вот лауреат, так сказать, государственных ленинских премий «Оскароносец», профессор ГИКа, секретарь Союза художников кинематографистов СССР, руководитель, не помню, какого 2-го или 3-го отделения творчества на Мосфильме, ну и так далее, сам снимающий. То есть человек загруженный до предела, нашел прочитать мои подслеповатые 3 экземпляра, напечатанные через копирку. Он мне сказал, у меня есть 2 журнала, «Москва» и «Наш современник». Но я думаю, что я несколько сглупил, я дал ему вещь не «Жигулевскую вольницу», а дал ему, например, вещь «Пропасть». Это «Анаркобизнес СССР». «Анаркобизнес» не просто существовало. Маг шел отсюда, смотрите, с огромных полей по всему Союзу, по всем зонам, за границу. Это ТСР, как все представляете. Ну, с тех пор вот меня однажды вот, закрывали печатание, а с другой стороны маковые поля в Самарской области закрыли. Кто хочет, может повторить. Жирный кусок знака «Мафии». Я посмотрю, что будет. Так все-таки запретили печатать из-за чего? Из-за того, что была наркотема поднята? Или все-таки что-то там было такое, что в те времена просто не могло появиться в свет? Ну, если помните, Чингиза Айтматова, которому дали такую премию, сейчас не помню, какой роман был, значит, о этих конопляных полях, Средней Азии, но там не затрагивалась госструктура, не затрагивались системы юстиции. А здесь все это затрагивалось. Ну, я говорю еще раз, от Айтматовского там, наверное, такого решения не было. Здесь решение было, маковые поля закрыли на территории Самарской, у нас 6 макосеющих районов было, а Ульяновской, Татарстана, Оренбургской области закрыли. Понятно. В общем, немножко затронули верхи, так скажем, да, и верхи отреагировали. Да, да, конечно. Понятно. Такое это, часто... Я считаю, что это все-таки, с одной стороны, может быть, правильное решение, то есть я и сейчас рубак такой же, а с другой стороны, может быть, и не надо было это делать. Надо было видеть что-то вот из области Жигулевской вольницы. Да кто знает, может быть, и много жизней было спасено, кто знает. Ну, ладно. Времена как говорится, далекие, былые, что было, то было. Ну, вернемся к нашей теме, космография руса-ариев. Почему называется, сразу такой, наверное, резонный вопрос от большинства наших радиослушателей. Кстати, напоминаю радиослушателям, что можете вопросы в чате задавать. Вот уже, смотрю, появляются первые. Мы эти вопросы к себе сбрасываем в наш круг и потом будем уже по ходу их озвучивать. Итак, почему же космография и почему руса-ариев? Почему не написать просто славян, славяно-ариев или просто ариев, или просто русских? Вот давайте я так себе планчик набросал. Я наметил небольшое самотестирование слушателей делать. Хорошо. Это не для того, чтобы как-то вот умолить наш слушатель, на чем-то их поймать. Я просто хотел, чтобы они задумались над тем, так сказать, что в каком состоянии находится, значит, наша история, культура и сами мы. Ну вот, если вы помните, несколько лет назад прошло ток-шоу по трем ведущим телеканалам России. Русские – это не существительное, а привлекательное. То есть, русские – это нет русских. Вот есть татарин он, немец он, китаец он, японец он, а русский чей? Ну, нет русских. Нет такого относа. И кому это было по силам? Три центральных канала двинуть на такое ток-шоу. Ну, в стране не более десятка людей, которым это по силам. Но это очень влиятельные ребята. Вот я спрашиваю, ребят, а русских фильм действительно нет? Как называлось, какое было у нас самоназвание до 1917 года. В документах, в справках, в некоторых видах паспортов, что писалось? Задумались? Описался, все это слово знаете. Оно есть у Пушкина, есть у Лермонтова, у Ломоносова и так далее. Просто мы позабыли свое самоназвание. Оно называлось «Россы», «Великороссы». Мы были великороссы. Великороссы по той причине, что Россия великая была, большая. Была малая Россия. И поэтому появились малороссы. Хотя, как бы слово «мало», ну, как бы вроде маленький, что ли, да? Лучше было бы назвать южнороссы, наверное. Вот. И белороссы, белорусы. Вот, приходя, значит, меня приглашали здесь на съезд краеведов. Я приехал, и два профессора, человек 50 краеведов. Спросил вопрос, никто из них на этот вопрос, какое самоназвание, не знаю. Второй момент. Если вы откроете какие-то энциклопедии, справочники, как нас готовят историков, как, что подается нам, как, вот, ну, скажем, любому человеку, как обывателю. Вы знаете, что русский язык появился в 9 веке. Племена некие славянские, какие-то древляне, какие-то там вятичи, прочие, тоже где-то конец 8-9-10. Ну, можно академически смеяться, можно плакаться, можно задать вопрос, ребят, то есть свежие источники. Клавдий Птоломей, греческий географ, картограф, астроном, историк, автор знаменитого труда «География» во II веке нашей эры. Знал Никудар, Хо, он же утверждает, что между Волгой и Кавказом жили сербы и хорваты. По Плинию в первом столетии, по Рождеству Христову, то есть наша эра, информация Шафарика я нашел, он его перевод сделал, по Дону жили серби и реси. То есть греки знают хорватов, сербов и россов. Первый, второй век. Сидят профессура, я их спрашиваю, ребят, а вам не стыдно вот не знать таких источников? В общем, вполне доступно, я понимаю, сейчас до революции греческий язык был и другие латинские языки. В школьной программе, даже гимназии, скажем так. Ну, не знает. Ну, посмотрите, где же переводы много. То есть, как вы можете говорить, что нет россов как этноса? Они существуют только с 8-9 века. Это смешно. Это вот один уровень. Изучая, скажем, Ригведу, я вижу Арсии, Аорсии, Венды встречаются 5000 лет от наших дней. Это как видно. Ну, вот книжечка у меня есть такая. Сейчас я перед собой вижу, жалко, что вы не видите. «Священные реки России». Вот здесь я рассмотрел о существовании россов, показал их изображения, эти избы, в том числе на Трояновой колонии, знамена. Такие же были в 16 веке, такие же были во 2 веке нашей эры. Вот. А уже в книге «Обитель богов», оказывается, можно, я и не смогу, неожиданностью. Исследования шли-шли и докатился до того, что написал о росах за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Уже этнос тогда существовал. Он есть разных, может, по разным источникам. Это по ним, по письменным. Это вот мы с вами протестировались о том, есть мы или нет. Я вам такой вопрос могу задать для самотестирования. Работая над книжицей «Записки о самоназвании русского народа и о национальности казаков», я просмотрел, ну, сотни полторы-две, чувствуете объем, научных монографий, публикаций, больших, статей, справочников. И везде сказано, везде, что россы, великозах, это от слова каз, тюркского гусь, от слова казан, котел. Даже такой уважаемый мной автор, как Владимир Иванович Даль, и тот впал здесь в заблуждение. Он приводит снова блуждать, там, не помню сейчас как источник. Я на все смотрю, и ребята, да не было такого слова, как казак. А было слово до середины 19 века. В книгах художественных, в книгах документальных, в песнях, в поговорках, в былинах. Илья Муромец, стар козак. В украинском языке козаченьки. Везде «о», «коза». Почему «что мы коза»? Козьи люди от одежды, музыка, чем питались, как кормились. И выставлен большой доказательный ряд. Но само слово «коза». А вот в 19 веке поменяли правописание, стали писать «казак» и пошла писать «губерния». Еще раз повторю. Порядка 150, 200 так работ я прочел, и везде тюрской. Да нету слова «казак», и поэтому нет слова «казан», нет слова «казгусь», есть «коза». А это идет отрыв казачества от русского этноса. И они пытаются создать некий самостоятельный народ, казаки. На это написано множество разных трудов, достаточно объемных. Ну, надо было что-то противопоставить, я его противопоставил доказательно. То есть сказать на пальцах, это ничего не сказать, должна быть доказательная база, выстроенная. Сколько ты кто-то хочет? Нет. Это невозможно. Выстроенная хорошо, выстроенная доказательная база. Ну, также можно сказать сеча, запорожская сеча. Ну, какая там сеча? То есть засека. Это когда деревья пилили наискосок, не допиливали. И у нас таких сеч достаточно много, даже в Самарской области была такая. Да нет на Хорце никакой сечи. Тут даже это впадало в, так скажем так, научное заблуждение, такой уважаемый этнограф 19 лет, Коварницкий, украинский. Очень мне уважаемый. Вот он Зайсик, да нет, Зайсик. Сечь, это сич, правильно. Сокол, орел, украинский. Сечи – это сич орлов, сборище орлов, собрание орлов. Никакой зайски там не было. Ну, могу еще вас протестировать. А вы своих собеседников протестируете. Хорошее нас тестирование, живое получается, так сразу мозги на место ставят. А, нет, а ну, я же и лекции читаю на тему, и экскурсии проводим и так далее. А, это все продумано, просчитано. Ну, кто такой Степан Тимофеевич Разин, наш волжский, так сказать, герой? Это мой уважаемый. Его брата, так сказать, пыточную завели, он поплакался, его оставили жить, отправили в монастырь, там так, в тюрьму православную. Где он скончался, а Разин железный мужчина был. Вначале одну руку отрубили, потом ногу отрубили. Сидел, улыбался, ну что-то еще там это. Про вороненка рассказал, который еще прилетит. Это, я не знаю, это на уровне какого-то входа в транс, то есть человек не чувствовал боли, я не знаю, это фантастика. Кто он такой? До революции Степан Тимофеевич Разин – разбойник. А после революции? Народный герой, заступник трудового народа, борец против крепостного права. А после вот этих наших, как бы сказать, так, переворотов очередных 93-го года, я читал публикации, в том числе у нашего одного профессора. Степан Тимофеевич Разин – это представитель демократической общественности. Хороший это поворот. Нет, он действительно речи, там, восковой круг. А что в действительности-то было? Ни то, ни другое и не третье. Ни то, ни другое и не третье. Понемножку там можно разбойником назвать, кто-то там был, у меня там клейменные были. И революционер, защитник, наверное, можно сказать какой-то. И демократия была, но сути нет. Управляемые историки, им вот назад я смотрю порой, они смотрят, глазки опускают, они со мной дискутируют, совершенно не дискутируют. Они глазки опускают, некоторые краснеют, некоторые, ну что, Евгений Александрович, это была религиозная война. Это битва старообрядцев и новообрядцев. За Разином шли старообрядцы. Более того, два разинских атамана, два его посланника защищали Соловецкий монастырь. У меня в моих книжках можно назвать имена, сейчас я их не помню фамилии. Защищали Соловецкий монастырь. Когда старцы, а там были не просто монахи, а были среди них старцы, отказались принять Никоновскую реформу, которая была принята в 1666 году. А что значит принята реформа? Крестились двумя перстами, стали тремя. Ходили крестный ход по часовой стрелке, стали проводить часовой и так далее. То есть, если батарейку поменять, полюсами будет на работе, не будет. Это как бы сам, каждый сам может ответить на этот вопрос. Так вот они отказались, взбунтовались, отказались принимать решение патриархата. Туда были посланы войска по согласованию с Никоном. Этот монастырь обложили, ну, так как стены, я не знаю, сколько там метров, 5-6, пушки пробить не могут. Вот. Защищают их там характерники Степана Разина, то и два или с половиной, где-то три года они там держались. Пока, как всегда, не нашелся перебежчик. Монах открыл ночью ворота, пустил войска. Разницы, очевидно, погибли. Об этом информации нет, но даже можно не сомневаться. Ну, а остаться там где-то около 300-400 человек. Частью повесили, частью выгнали на берег Белого моря, поливали холодной водой, как Карбышева, ну, заморозили. Никто еще не занялся, кстати говоря, это действие. Ну вот, вот вам Разин. А нам то разбойник, то революционер. У нас были чисто национальные войны. 1709 год, когда Дон восстал, вслед за ним часть России и Волга против стрижки бород, Творецки кафтанов, против Петровской реформ по движению нас назад. И Некрасовцы, скажем, ушли на запад именно извини, согласия одевать иностранные платья, когда я служу иностранным господам. Ну вот, на этом тестирование можно закончить, можно продлить, как скажешь. Я думаю, будем к тестированию постоянно возвращаться, поскольку не одну же минуту будем общаться, да, все-таки наметили так некоторое время в протяженности часика два поговорить. Давайте еще рассмотрим космография. Слово достаточно интересное, часто употребляется. А что в нашем случае это слово означает? Ну, во-первых, надо сказать вот что. Ригведа написана на старорусском языке. А вот если вы будете читать даже, скажем, 15-16 книжку, вы с большим трудом это будете читать. И возьмете слово полку Игореве, первый источник, вы там можете вообще ничего не понять. Но если вы прочитаете пару-тройку книг, вы уже следующую книгу будете читать достаточно бегло. По крайней мере, все понятно. Скажем, я приезжаю в Болгарию, мне там внешние граждане спрашивают, разговаривают со мной, вы нас понимаете? Я говорю, нет. Я ваш беглый разговор не улавливаю, о чем вы говорите. Но если я беру вашу газету в киоске, открываю, я все понимаю. То есть, а когда я не спеша, читаю, я там порядка, ну, процентов 70-80% слов знаю, все остальное я чисто по логике понимаю. То есть я в статью, о чем речь идет, какие нюансы, я все понимаю. А когда беглый разговор, идет, та-та-та-та-та-та, тут у меня суть разговора ускользает. К этому надо немножечко привыкнуть, не более того. Что касается космографии. Слово, вот именно... Космография – слово греческое, а слово «космос» – русское, связано с одним из самых почитаемых богов России – Волосом. Его почему-то называют Велес, они как бы дают тоже в книжках «Волос-Велес». Ну, это Волос. Так же, как Семаргл, нет такого слова Семаргл. Одно упоминание в такой трактовке, и то летописцем записано под рамкой, скажем, его. А вот слово «Самара» есть в старых источниках. И в греках наших. Значит, Волос, его описывают в сочетании косматы. Изображали как созвездие. Вот Волос, косматы, космос. Это и есть космос, созвездие, небо. Отсюда и пошло, а вот греки уже добавили, и там научный мир добавил графии, и получилось как бы космография. Это наука, так сказать, о происхождении, о мифологии образов древних. И все образы русские, они старорусские, глубже даже, чем Ригведа, и все они обращены в космос. Все обращены к богам. Русский язык, он не просто, скажем так, как, по-моему, Толстой сказал, великий и могучий. Ну, не великий, он и могучий, он выше. Это язык богов. На этом языке обращались к богам. Это самый насыщенный культовый язык. И об этом можно говорить доказательно. Более того, имена богов древних, не всех, но самых древних, они имеют русскую этимологию. Я могу, так сказать, об этом говорить доказательно. В книжках, в фильмах это есть. База выстраивается. Чаще всего, так сказать, в лёд, что называется. Но можно написать целую монографию именно только поэтому. Я думаю, так это ясно. Скажем, у египтян есть самые древние боги, имеют русскую этимологию. Они в языке египтян не встречаются. А у нас сохранились до сих пор. В языке в санскрите Эти имена богов звучат по-русски и тогда, и сейчас. И они в нашем разговорном языке сохранились. А у индийцев там много наречий, но ни в одном из этих наречий, по крайней мере, в главных больших, имена этих богов в бытовом языке не звучат. А вот если мусульмане молятся, скажем, в Татарстане, в Чечне, там, в других, так сказать, каких-то странах, там, хоть на Филиппинах, да, они молятся на арабском языке. Для, так сказать, вот этих народов этот текст надо изучать, знать, как правило, молы, или такие достаточно продвинутые религиозные люди. Вот, но и, так сказать, сама религия создавалась на арабском языке. А древнейшая религия, она была на русском. Евгений Александрович, полчаса закончились. Я предлагаю прерваться на музыкальную паузу и потом вот запомнить, что все-таки древний язык – это один из вариантов русского языка. Да? Вот, наверное, так вот мы себе в памяти это отложим. И прервемся на музыкальную паузу, 3 минуточки отдохнем. После этого продолжим разбирать нашу тему. Слушайте Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас живой эфир, который проходит 15 марта 2016 года, вторник, это по одному из современных календарей, или 14-й день месяца пробуждения природы 7524-го лета, вторник, по одному из старинных календарей. А эфир наш посвящен теме космографии Руса-Арии. Главный ведущий Бажанов Евгений Александрович. Итак, мы выяснили, что, в общем-то, все языки, так или иначе, они происходят от нашего древнего языка, который, наверное, в большей степени сохранился, как вот сейчас считать правильно, в Малороссии, да, или как, или там тоже очень сильно изменен, или все-таки в России? И, или вообще там уже рожки до ножки остались? Я бы не стал бы, что вот все от нашего языка, языков очень много, порядка 7, наверное, 8 тысяч языков, и почему они все от нашего? Просто есть языки, скажем, европейские, и ряд других языков, которые много чего позаимствовали, скажем, из русского языка. Много чего. Но они развивались, я бы не стал бы покушаться на их неусамость, и чтобы люди не впадали в обиду, и живут себе, как живут. А по богам мы можем с вами, знаете, богов я уж затронул, я планирую сделать фильм «Боги на русской избе». Они есть. Много уникальных такой фильм, как бы, дай бог, здоровье и финансов. Ур, он же Уран. От них произошло у нас уже на языке слово Урус, так звали восточные народы, да и западные от них частично. Ура, урожай и так далее. То есть, вот, значит, то есть вы видите, что язык, в общем-то, так, ладно, отгремело, телефон надо отключить, вообще было. Вот вы видите, что этот язык сохранил наш, этот древний, так сказать, образный строй, и он жив только в нашем языке. Есть ли у нас реки такие? Да, реки такие у нас есть. Скажем, только у Самары 2 притока Уран. У греков есть, скажем, Уран – это бог титанов. Ну, это прям надо целую лекцию читать. Я как бы сейчас не вижу смысла, у меня это описано, и в более поздних работах об этом говорится уже более обстоятельно. То есть здесь, скажем, Урана создала Зея, то есть богиня земного мира, а у нас все пришло из космоса, и Уран – это бог-создатель небесный, с собой земля Всевышнего. Самара. Такие реки у нас есть. Самарка – это древняя одежда. Такой плащ в форме япанчи, даже, может сказать, только длинного, это ближе, скажем, к чапану. Самарка – это музыкальный инструмент, который был здесь еще в 16 веке. И когда арбуи одной из земель волхов приходили, там, скажем, при Сергею Михайловичу, Ивану Грозному, он уставал от них, то он их выгонял с их самаркой. То есть это вот такие у нас инструменты описаны. Хорос. Хорс более сокращенного. Таких топонимов рек у нас достаточно много. Они опять же в России. И от слова хоровод, то есть культовый танец. Культовое песнопение. Хор. Состояние благости. Хорошо. Тут это. Сура. Одно из имен тоже. Солнце. Медведи часто встречаются. Сурный квас, квасура, живет кто-то в нашем языке. Раса. У Жарникова она вышла один раз, я как минимум два раза нашел в Ригведе, встречается. Сейчас специально читал, но два точно, два подъемчика. Там и там, мандал такой, мандал такой. Это роса, и это название, древнее название волки. Отсюда произошло слово «Россия», именно так и звучало в древности. Сокра, это тоже здесь, Самарская лука, и сок, и раса сочетаются здесь. Это египетские боги. Птах. Ну, нет слова такого в египетском языке, и только в нашем языке у каждой пташки свои замашки. А вот сколько артефактов каменных связано с птахом у нашей, и говорить хочу. Див. Ну, я тогда всех перечислю. Яра, Див, Кама, Кали, Всевышний, Вишну, Кришну, Перун, Варуна, Сварог, Волос, Лада, Арко, Зоря, Ори, Рот, Митра. Все исключительно русское. Див. Жигулевские горы носили название Дивовые горы. И там я нашел удивительный артефакт. То есть Дивьяна, Дивьяна, там это здесь. Ну... Можно много говорить. Арко. В Баринах он у нас называется Арко Аркович. Отсюда слово идет Аркадия. Слово Арка. Отсюда слово Арканы. Ну, все топонимы. Аркон, Аркаим, Аркадак, Саратовская область. Аркадия, Аркадия, Аркадия. Все только там, где жили славяне. Нет, я как бы достаточно много об этом писал. Митра, Митрий, шапочка у священников. Митра, митрополит. Это все отсюда пошло. Митра был очень популярен в Древнем Риме и соперничал по популярности с христианством. То есть был две конкурирующих религии, которые пришли извне и вытесняли римских богов языческих, ну, победил христианство, но тем не менее от Митры пошло очень много. И слово Митра у нас, ну, знаков Митры на русских избах. Вот только в Самаре, наверное, больше сотни. Ну и так далее, и так далее. Ну вот если мы давайте вернемся к космографии. Вот я написал книжицу «Священные реки России». Откуда название пошло? Дунай. Истер, древнее название. Откуда пошло название? Днепр, Нестор, название. Откуда пошло название? Волга и так далее. Ну, думаю, ведь не поймут. Надо сдать вначале главочку древнерусской космографии. Потом появилась статья, где была есть земля русская. Это глава вторая стала. Потом русская родниковая культура, русские традиции. Здесь достаточно много и дореволюционных авторов, которых наш научный мир не знает. Вот. Это просто досадно. То есть профессура и академиков, которые в царской России работали с этой темой, просто не знают. Это опять о качестве историков. Хотя, да, скажем, могу сказать, что мои труды в Самаре поддерживали своими, скажем, подписями, затылок почешут бабаи наши старые, Ильдар Васильевич Хромков. И больше и меньше, как долгое время был ректором Самарского государственного университета. Завкафедрой истории, доктор, академик. другой институт, Самарский педагогический институт. Ректор, профессор, сейчас почетный ректор на пенсии, под 80 лет ему, Семашкин Анатолий Алексеевич. Другой ректор, профессор, доктор наук, из-за кафедры истории, сейчас тот, кто его сейчас уволили, по непонятным причинам. Да. Носков Александрович. Ну и ряд других. То есть люди, которых учили, что Россия была в 9 веке, они чесали затылки, вздыхали, говорят, Евгений Александрович, нас коллеги будут ругать. Ругают, поругают, не успокоятся. Вот. Они подписывались под моими книгами, ну, и статьи, или, так сказать, или отзывы есть. Но основная беда, конечно, это вот то, что власть придержащие этих бедных историков, у которых мужества нет, их как бы вот им не дают возможности обратиться к источникам и к тем работам, скажем так, авангардным в науке, чтобы они приобщились к ним. Человек, если защищался на другом, он уже, ну, так и не мог, потому что он посвятил столько лет своей жизни, а там все лжа. Вот он писал всю жизнь, что Разин разбойник, а он не разбойник. Он писал всю жизнь, что Разин революционер. Оказывается, Разин там по другим причинам войну-то бучу поднял. Ну и как там пятками играть. Но если люди порядочные, они все-таки должны учитывать и, так сказать, да, у меня микрофон гуляет, правильно, ваши слушатели, вы то за щеку цепляетесь, то, так сказать, за рубашку. Извините. И вот, значит, по космографии. Космографию проследить можно русскую. Именно космографию в полном смысле слова. Космос. И на примере реки, и на примере избы, и на примере непосредственно человека, его языка, языца. Ну, с реки начнем. Уросы молились всегда у источников. Исток, истинный ток, истинное движение. Родник, роду, ник. Колодец, кола, логия, солнце, логия. Не случайные слова, все культовые слова, все священные слова. С ними, кстати говоря, шутить не надо. Это уж проверено нами, так сказать, достаточно ярко. Ну так вот, родник. Что значит слово родник? Роду, ник. Роду поклонить. Если, скажем, в христианской культуре, мифологии, скажем так, праотец и праматерь – это Адам и Ева, то в более древней культуре, русско-арийской, род и роженец. По поводу Украины, это ближайшие наши родичи. По сути дела, мы один народ. И мне очень печально слышать, что у нас какие-то боевые действия, что там кто не скачет, тот москаль, а кто скачет, тот, кто мудак, что ли. Это стрёмно. А почему это происходит? А потому что и там, и здесь нас притормаживают. То, что нас объединяет, то, что нас роднит, затирается, зажимается и не дается, так сказать, информация общества. Так вот, язык по-украински – это мова, а по-русски – это речь. Давайте все-таки от родника пойдем. У родника, из родника вытекает ручка. То есть рука рода ведет, так сказать, исток рожденного, новорожденного. Ручьи сливаются в речку. А вот речка, если вы помните, я не знаю, сейчас изучают, не изучают, мы изучали родную речь. То есть наш язык называется культовым словом речь. И связано это с речкой. Речки сливаются в реки. Ну, вспомни слово, поплыли. И масса других летописей, где сказано рекша, князь рекша, и там кто-то рекша. Отсюда в наш язык вошло речение, изречение. То есть река – это уже язык не рода, это язык народа, большого сообщества. Но вот, скажем, у Украины мы можем много чего там посмотреть, потому что то, что есть у нас, у них нет. Но стержень, он здесь, в Великороссии. У реки есть что? Русло. Русь. То есть вы можете четко сказать, чей это язык? Это язык Руси, язык россов. Что это Киев? Киевская Русь. Если люди хотят отказаться, то я пусть откажутся. Хотят стать турко-бендеровцами, ну пусть станут турко-бендеровцами. Хотя это неравноценно, если он что, доллар на монгольский тугрик поменять. Что происходит с народом? Народ, к сожалению, умрет. Куда Русь попадает? Куда река впадает? Море. Мор. Мир мертвых. Вода соленая, пить нельзя. То есть можно на плоту в море оказаться, или на лодочке, вот, и без еды проживете, там, скажем, неделю, может быть, две, может, рыбку поймаете, а без воды помрете быстрее. Соленую воду пить еще больше жажды быстрее умрете. Опытные моряки и аварийщики, вплоть до того, что свою урину собирают и пьют ее. Даже ее пить проживешь дольше. Хотя интоксикация организма к этому идет с большой скоростью. Но вот если бы на этом закончилось, то было бы уже великая космография. Но море, часть чего? Океан. О, мировой. Итак, мы с вами прошли от родника до океана. Это вот космография Древней Руси на примере реки. А можем мы посмотреть выдающуюся космографию на примере избы или усадьбы? Может? Как слышно у нас? Ну, шум продолжается какой-то. Видимо, там проблема с самим микрофоном. Все-таки где-то микрофон не отрабатывает как надо. Но я думаю, те, кто прислушиваются и интересно им, очень много все равно информации почерпнут. Я, например, слушаю, и мне слышно. Хорошо. Так, ну давайте по избе посмотрим. Избе у меня тоже посвящены и книги, и, скажем, фильм. Ну, например, «Таинственное послание Древний Росарев», там по усадьбе все это как бы с картинками идет, и в ряде других вещей идет какие-то там, я не то, что повторяюсь, а какие-то в развитии что-то идет, то, что там есть, в этом нет времени. Ну, начнем со слова «изба». Ну, такое опять вам маленькое тестирование. Изба. Это избавить Бог. Что кроет избу? Крыша. Крыши. Это мы Бога знает. И Веда, и другие источники. Вход в избу прикрывает дверь. Не задумывались, что это такое? Это диву дверь. Дверь находится в раме, и внизу порог. Порушний рог, поре рог. Все путем. А у избы есть окно, око во Вселенную. Око находится в чем? В раме. Ну, эзотерики или востоковеды знают такого бога Рама. Но опять, я вас уверяю, у индусов в живом языке такого слова нет. Оно есть только в языке русских плотников, тех, кто создавал культовую резьбу и дожил это слово до наших дней. Ну, куда ни ткнись. Кстати говоря, маленькое отвлечение сделал такой бог, как Кама. Известен он? Кама. Река такая Кама. Нахожу в один из храмовых комплексов. А как село называется? А село называется уже по-казахски. А жили там раньше русские. Три бабушки осталось. А как ваше село называется? Камайо. О. А что такое? Это же культурное слово. Еду на ближайшие холмы. Беру сына, у меня там действительно на холмах лежат каменный кол, привозной. Кама-юр, то есть камни молились на юру. Ну, если зайти в русскую избу, то что в ней? Горница. Тоже интересное слово. А как это место называлось в древности? Это слово, кстати, знает даже Владимир Иванович Даль. Камола. То есть кани молились. То есть детей делали. Камола. Передняя комната в избе. Камола. Все культово, все знаково. Ну, по избе посмотреть, если... можно и дальше развивать это. Но давайте пока к усадьбе. Что за усадьбой огород? Огражденный род. А что за огородом? Богар. Богари. Это слово не восточное. Это слово наше. А что прикрывает вход, скажем, изба огражденного? Забор. Забрал ой. А что культового есть в центре забора? Ворота. Все культово. Все знаково. Все божественно. Ворогу рота. Рот — это мировой закон. Ворогу преграда. Мировой закон. А что рядом с воротами? Кали. Ну вы такого бога знаете, Кали. Индийцы это бога знают. Но это слово живо только в русском языке. Калики перехожие, божьи старцы, которые, помните, кого вылечили? Илья Мурза. Илья Мурза, который 33 года сидел и не мог подняться, да. Это не монахи его исцелили, это его исцелили калики. Перехожие. Есть разница. И среди монахов, и святые, как говорится, обладающие способностями. А серые калики, перехожие. У нас они ходили вплоть до 20 века. Начало, скажем, первой половины. Это остатки древней расы. И что ему сказали? Водички-то дай нам испить, что не могу поднять, водички-то нет. Можешь, можешь. И встал я, может, и пошел совершать великие дела. Ну, потом этот образ христианизировался. Якобы он лежит в лавре киевской. Ну, лежит и лежит. Я думаю, там тоже хороший человек лежит. Я говорю, почти спать. Вот. А по поводу калитки, это все. И калина. Очень непростая ягода, которая дает спасение зимой. Она одна. В поле, в лесу, по карме поддерживает силы калики перехожих. Отсюда же слово пошло каленый, закаленный и так далее. Когда много производных, сразу видно, где это слово родилось. Чужое слово, и оно повторов не имеет. Это слово наше, кондора. И бог Кали – это наш бог. У индусов там жарко, и у них многие боги трансформировались, то есть были добрые, стали злыми. В более поздних книгах злые, наоборот, стали добрыми. И Кали у них изображается в форме злого бога с такой цепочкой черепов. А для нас каленые, закаленные, калика-перехожие, калина и вина благостны. Потому что нам не хватает именно солнышка, именно солнышко, что с вами любим. Правильно? Правильно. Взять бытовые предметы, здесь тоже все, ну, я вам их фильм отразил, топор, топ, движение, оре, из него не в лесу, где по жизни это сложно будет. Ведро, ведоросса, все не случайно стало, все как бы культово, все знаково, вот такая космография у русской избы. Интересно получается, да. Если мы пойдем, и вот там иногда говорят языцы. Ну, языцы, языцы. Чему это язычники? Это комплимент, ребят. Ладно. Делается комплимент. Почему? За словом языцы стоит язык. Речь. И это речь божественная. То есть священники православные, они признают, что язычники владели словом. Ну, какой литератор, какой писатель, какой там режиссер, артист скажет, что вот он плохо владеет языком? Это комплимент. Единственное, что не надо его, так сказать, придать какой-то негатив, но идет борьба. То есть на родниках ставят что? Часовню, купец, ну и пусть ставят. Ставьте, там не нравится. Языческих родников много. Дайте денежку, поставьте. Такие терема и трубы есть. Сколько скупальные, их очень мало. Я вас уверяю, это чисто языческая традиция. То есть часовни ставят только в России. Их не ставят в Греции, откуда пришла якобы культура. Их не ставят в Риме. Их не ставят лютеране в Германии. Их не ставят в Англии. Их ставят только в России. Ну так вот, давайте пройдем и подумаем, с чем связано слово «язык». Евгений Александрович, может, проведем сейчас на музыкальную паузу, как раз с новой строки, с нового, как сказать, да, получасия, да, начнем разбирать. Да, хорошо. Хорошо. Ну что ж, поскольку у нас время весеннее, то давайте послушаем хорошую песню, которая называется «Вечная весна». Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 15 марта 2016 года вторник, по одному из старинных 14 день месяца пробуждения природы 7524 лета тоже вторник. Космография Руса Ариев. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Бажанов Евгений Александрович. Я не смею ни в коей мере задерживать, как-то еще присутствовать в эфире, потому что очень интересный рассказчик. Пожалуйста, Евгений Александрович, продолжайте. Ну, начнем со слова «человек», потому что мы сейчас по человеку пройдемся. Что это за существо такое? Чело – век. Чело – это ум, лоб, и век – вековая, столетняя жизнь. Человек – это зрелый ум, стоявшийся личность. Ригведи, арии, ории, так для себя помечу, просят у Бога столетнюю жизнь. То есть языковые силы, рост, они очень достаточно глубоки, и этому слову уже, ну, так как минимум 5-6 тысяч лет. Так вот, эти старцы столетние владели, создали уникальный язык. Ну, в отличие от нашего знаменитого юмориста, который работает на любительском уровне, Михаил Задорин, который сам потом чуть-чуть посмеется, и не понятно, где серьезно, где это. Мы с вами должны к этому делу подходить серьезно. Так что такое язык? Ну, начнем давать само слово определение слова. Это со, функция, лоб, ящик. Причем я так вот доволен, что дотумкался. Вот с помощью, кажется, Божье проведение, ну, дотумкался, что культовые слова, самые культовые слова в Ахване, они имеют сложную структуру. То есть два слова накладываются либо в одной букве, либо слог. Одно слово на другое накладывается. Но вот если слово знаковое, но, так сказать, не культ, не самый культовый, то это как бы сразу видно. Ну, давайте вот хотим, вот я так, чтобы вы так поняли, что там много иносказаний в Ригведе. Вот я прочитаю мандалу 10, гимн 85, стих 3. Нет себя отвергнувшими сомы, когда растолкут растения, саму сому знают брахманы. Саму сому, что знают брахманы, его не вкушает никто. То есть то, что делали брахманы, а в русской терминологии это рахманы, и у нас сел рахмановской речки такие есть, и достаточно много. То есть это они готовили особую сову, они готовили, так сказать, свои словосочетания, которые непосвященному были непонятны. Сейчас не помню, какая гимн в книжке «Обитель богов», вы можете найти это. Мандалы гимн, сказано, что 1/3 пользуются обычные люди, на 2/3 остальные говорят рахман, рахман. То есть это язык для посвященных. Ну, давайте приобщаться к языку посвященных. Я иногда так шутку спрашиваю, чуть-чуть в стороночку. Какая самая короткая молитва Росы? Это у меня тут моя тезка Евгения такая. Вот, она уже знает. Молния, да, и слово это культовое, знаковое, это словесный оберег. Молния. То есть молох, не вы, не я. Вы не успеете прочитать ни Суруйс Корана, не успеете прочитать Отче наш, хотя тексты, я считаю, что это тоже не случайные, не простые, имеющие определенную силу, но вы их не успеете прочитать. А вот видим вспышку. И вы инстинктивно можете сказать просто инстинктивно, молния. И молния от вас уйдет. Ну, так вот узовете и уйдет. Поэтому слова эти. Слово можно было вылечить, слово можно было убить, слово можно было познать истину. Тут слово – это солнце ловящее. То есть это ловящее истину, идущее от солнца, с небес, скажем так. Чем произносятся слова? Слова произносятся языком и через уста. Вот задумайтесь, что значит означать слово «уста». Я сейчас недавно на журнале сдал небольшим тиражом от статью, называется «Космос русского языка», «Образы космоса русского языка». Вот я вам кое-что из этой статьи приведу. Уста. Это такое слово воинское, наверное, знаете, устав. Ну, какие-то организации сейчас регистрируют свою деятельность. Устав. Устав – это свод правил, устанавливающий порядок в космосе. То есть вы видите, что вы, ваш, так сказать, ротик имеет слово «устав». А как в слове синоним есть у слова «уста»? Рот. А что означает слово «рот»? Я оно божественное. Рота. Или по-другому еще «рета». Рета. Кстати, государство такое говорите. Вот. Это тоже свод мировых законов. То есть рот и устав, и устав. Это устав и мировой закон. То есть вы произносите своим ртом, своим языком божественные слова, которые устанавливают закон. И закон этот через слово идет к вам через солнце, через голову. Да, главное, идите подальше. Ну, я вам так скажу, что от рота произошло слово «ворота», знаковое слово «ворог», «рот», ну и так далее. Вот. То есть рот исторгал молитвы, заветы, солнцевые законы. Произносите с помощью языка, а то слово изучите. Молитвы, молнии, литы, молнии, литов. Одно из слов, не обращены к небу. А язык во рту обращен к чему? К небу. То есть небо и небо не случайные сочетания. То есть в голове человека все божественно. Так вот, рот, язык находится в голове. Голова слова непростой, содержит культовый образ. Голова, гол, ос, ловящий. Вот здесь уже слово совсем культовым подошли. Гол и ловящий. То есть здесь два знаковых слова, голос и ловящий. Сочетается в букве «Л». Голова улавливает небесный голос и преобразует его в земной закон. Как назывался, так сказать, русский язык? Вот, говорит, молод, да? Ну, в Малороссию надо смотреть, конечно. Очень певучий язык, родной язык. Но культово сохранилось, я так считаю, что преимущественно в великорусском языке. У нас есть такое слово, как говор. Говендов ор. Орать. Это орирать. Тут все культово. Говендов ор. Говенды. Кто такие говенды? Го – это корова по санскриту. Венды – это ведущие. Вендами, виндами полно источников западноевропейских, германских, римских и прочих, где венды, винды – жители Истра, Дуная, откуда наш род с вами сошли. А у нас в языке осталось еще такое интересное слово, как говядина. Мы не говорим коровятина. Потому что слово «корова» священное было. До определенной степени. У нас главное не корова, а конь была. А лошадка, савр. Или савраска. Савр, кто изучает восточный, то есть, вы знаете, что такое савр, но зеленый солнце и не солнечный конь. То есть, а у нас это стало до сих пор на языке. Вот. Говендов по голову. И венды, в Индии знают о словах вендах. Вендах они пришли с севера, знают греки, римляне и немцы. И так славяне назывались вплоть до середины второго тысячелетия. То есть имею источники, где 1500 какой-то год, скажем, тех же, то, что мы сейчас называем украинцев, слово как бы навязанное, притянутые, их называют там вендами, западные источники. Даже в это время называется. Посмотрим на другое слово. Говор, да? Разговор. А такое слово интересно, как с детства помню его. Коляк. В этом деревне можно слышать. Коляк. Коло-ля. Коло-славить. Славяне, вы владеете божественным языком. Здесь все. Праздник Коляды, Коля-ляд, Коля-славление 25 декабря. И христианство вначале праздновало до Третьего Вселенского съезда собора христианских поместных церквей день рождения Христа в начале весной, летом, и только после Третьего Вселенского собора они приняли мудрое решение приобщиться к язычникам и праздновать день рождения Христа. Да, то бишь солнце, а Христос в Библии это солнце праведное, 25 декабря. Календари различаются, по календарям там дата ушла, но тем не менее и православная церковь признает эту дату, как непростую дату. Ну вот, что вам тут еще про человека-то рассказать? Ну, все в человеке знаково. И ладонь, ладо, и много другое, что... Давайте, наверное, мы сейчас еще потестируем слушателей с вами. Хорошо, давайте. Давайте, мы хотели потестировать. Где сейчас идут военные события с участием российской авиации? В какой стране? Ну-ка, Алексей. Могу предположить, что первые оттуда выводятся наши, как раз вот сегодня показывали, первые эскадрильи – это Сирия. Да, только страна называется Сура. По-древнему Сура, да. Нет, почему по-древнему? Сейчас в арабских всех и во многих европейских странах. Ну, для России сделано исключение. Ну, вот да, у нас принято Сирия, да, в древности называлась Сура, и сейчас там пишут Сура, да. Принято не случайно. Еще раз, я встречался с сирийцами, как с вами, еще до событий, год, наверное, 3-4-5 лет назад. Спрашиваю, ты Сирия или Сура? Сура. Фильм «Всемирный закон Самары», я как бы там немножко там оттоптался по этому поводу. Вот, значит, Сура. То есть нам меняют карты. И вы об этом, к сожалению, не знаете. Вот. А какие области есть в древней, так сказать, Иудее, в Израиле? Две главных, знаете? Ну, областей там много. Ну, конкретно говорите, чтобы уже... Их две. Иудея, а вторая? Самария. Вот. помощник говорит, Самария в действительности Самара. Слово встречается и, так сказать, в финикийских языках вот здесь, но оно есть в Ригведе. В двух вариантах. Самара и Сомара. И мы живем, сейчас с вами вещаем из города Самара. Это божественная. О ней можно целую лекцию опять читать. Так вот, когда там наш турист приезжает в Израиль, то Самара кафе, Самара ресторан, Самара то, Самара сюда. И у нас Самара есть. Как у нас Самара? И у нас Самара есть. Вы даже не понимаете, что один из анклавов нашей Родины это и есть и Ближний Восток. Там была или большая диаспора, или, скажем так, одна из областей Микарас. То есть, вы видите, вам меняют название, перевод, как добрый самаритян. Вам переводы Библии дают правильно трактуют, чтобы не задумывались. А египетские боги нам правильно переводятся или нет? Я читаю старые журналы, дореволюционные. До середины 19 века там есть бог Хорос. Не Хорос, но именно Хорос поставлен. В середине 19 века его начинают называть Горос. Сейчас все эзотерики и все, так сказать, востоковеды, египтологи российские его пишут Гор. Они даже не подозревают, что у этого бога было древнее название Хорос. Я в своем фильме даю прямо американского автора, который Хорос, накладывает как раз Хорос, Хорос, Хорос. То есть весь мир знает этого бога под именем Хорос. Человек с головой сокола. Я таких птаху, или это был птах, посвященных здесь достаточно много каменных звоней. Тишина по этому поводу. То есть вам меняют имена богов. А про описание меняют? Нет. Ну, казак, я думаю, наверное, не случайно. Просто окующие, нахующие поменяли. Ну и пошла писать губерний каз, татарского каз, как все зазятилось. А если вы возьмете слово, мы пишем, сейчас раньше говорили, безславный, безсильный. Как мы сейчас пишем? Через С. Ну, что получается у вас? Ну, получается, понятно, что уже другое значение, там про беса уже. Безславный, безсильный. То есть это уже во времена военного клубника. То есть меняются поколения, меняются политические системы. Сейчас они вот опять поменялись, политические системы, но все осталось в знаковых вещах без изменений. Ну, что-нибудь полезное для себя услышали? Я услышал, радиослушатели. Вы что-то полезное услышали? Если услышали, то, пожалуйста, в чате отпишитесь. И заодно вопросы можете задавать, чтобы понять, давайте, что вы услышали, что вы не услышали. Давайте я сейчас вот еще вам одну вещь, и потом перейдем к вопросам. Значит, когда я написал книжечку «Священные реки России», я автор всего 12 книг, но в последние годы вышло 3 крупных книги «Священные реки России», «Обитель богов», потом появился «Поиск философского камня». Когда вот я написал 2 книги, но всегда стоит вопрос, если была великая цивилизация, а духовный центр, он был несомненно здесь, то есть я могу говорить доказательно, что 3 бренда древнего мира, арии, веды и руны, имеют исключительно русскую технологию, то есть происхождение. А что показать-то можно? Разговор, как бы теоретически такие серьезные вещи выставлены, и тут как посыпался. Мало артефакты, как поманит, если какое-то обновление божественной палочки. И вот я уже сколько, почти 10 лет, езжу по лесам, по горам и степям. Больше всего здесь в Самарской области, но в том числе и в Татарстане, в Оренбургской области, в Саратове, в Ульяновской области, на Кавказе и так далее. И вот здесь, в Самарской области, я нашел уже 10 храмовых комплексов. 10 храмовых комплексов. 6 из них вокруг Самарской руки составляют кольцо Ории. С радиусом так в 40-50 километров вокруг Самарского руки, вокруг этого яйца мироздания, составляют 210 километров. То есть такого нет ни на Тибете, это 100%, ни на Алтае, дорогие, нигде ничего подобного нет. Здесь найдена карта звездного неба вокруг горы Зеленой, каменный календарь. Здесь найдена Божья ножка. Здесь найдена недающаяся святыня. Божья стопка с храмом Арик, украденной, кстати говоря, и покрываемой милицией. Здесь найдена Дива Яна, путь Бану. Найдена Дива Накам. И показал, как это делать там обряд. Но не расшифровал, фильм не может быть теперь на 2 часа, это не лекция. А люди не поняли, что у Дива есть складное отверстие. А если помнить по былинам как? Войти куда надо? Я поможет спрашивать. Куда богатыришь обрести силу богатырскую, если бы входили вправо, когда бы вконяли бы Дива, выходили бы влево. И это отверстие и есть там. Человек проходит у меня. Найдены каменные атланты. Это не сенсация. 3 метра 40 сантиметров. Какой вы в газете читали? Желтый, хотя бы желтенький такой, пожелтевший, так слегка, нигде. Гигантская салун 6-метровый стоит, она в лесочке, так, в окружении других символов. Знаки рода и роженицы, гигантский камень. Найдено лицо мироздания. То есть, если чашу грали, ищут какие-то крестоносцы, то ли была, то ли не было, то ли где-то хранится у каких-нибудь масонов. Лицо мироздания в центре Самарского Ки, 4-тонное, снято, показано. Ни одно, не то что государство, ни одно желтое издание, полностью контролируемое силовыми структурами, даже не пискнуло по этой тематике. Ну. Я ничего не боюсь. Вот. ФСБшники мне только порой этот единственный, вот надо об этом, ну почему не надо? Это наша культура. Культовый город Светозарный. Вот есть у нас город Аркаим. Там практик разнорожки, которого я, кстати, уважаю. Молодец, что спас. Но не знает, что эти два кольца означают. Мы знаем. Вот. Ну ладно, еще один культовый город. Из двух колон. Но уже как бы составляющих один символ. Из одного языка правильно. Найден глаз Бога. То, что вы видите на долларах, когда я привез на экскурсии, я говорю, так это же масонский символ. Какой масонский? Масонам лет, ну, 300-400. А это символ несколько тысячелетий. Такой треугольничек, 150 метров у основания, развернутый по сторонам света и так далее, с глазом, с энергетикой сумасшедшей. Валы, каменные круги, пирамиды найдены. Ну, есть что вам показать, как говорится. И подтвердить. Ну, а теперь давайте переходить к вопросам. У нас остается 4 минуты до музыкальной паузы. Тогда между собой пока пообщаемся, а потом уже вопросы будем зачитывать. Итак, Самара. Есть такое суждение, что Самара, Самарканд, Саратов, ну, где вот «са-са-са» присутствует, да, ну, Самара вот сейчас в данном случае. Это все-таки тюркское название, никакого отношения к древним славянам, к древним ариям и русам вообще не имеет. Вот что можно сказать в противовес таким высказываниям от ученых умов? А к русам ничего не имеет отношения, даже Волга. Нам пытаются понять, то от Мордовского это происходит, вода какая-то там якобы, то, значит, от немецкого Ольга, Хельга, вот, значит, написал книжечки, посвященные именно Волге, Вольга, Новгородская Вольга, Вятская Вольга, и обоснован, как на базовой стороне, вот в языке, вот реки, вот исток, 2-3 речки у Клязьмы, Вольга, Волюшка, Волюшка, то есть вольница вольных воинов, ну, целая система выстроена. Древнее название расы, с чем связано, ну, и журнал «Москва» печатал в Москве, и журнал «Саратов», что-то там в Питере один журнал небольшой печатал. Как бы, а если так посмотреть справочку, ничего нет. По поводу Самары, 22, это, так сказать, было около 22 разных версий. Пришлось это вот поработать хорошенько, пытались в начале строить, потом строить перестали. Значит, в Ригведе Самара и Сомара есть, в ряде других вещах есть. В двух статьях я вначале непосредственно Самаре, а потом священные напитки, там Сома есть, и я там еще развил эту тематику. С Самарой я столкнулся еще в советские времена, скажем, блаженные люди в Средней Азии даже это знали слово, откуда говорит Самара, священная река, священное место. Когда мне поймут, а почему это так? И когда начал заниматься, я понял, что это. Самара – это два слова, которые наложены одно на другое. Сома и Мара. Сома – это одно и то же из имен Бога, скажем так. Священный напиток тоже в образе священного напитка. А Мара – это вы знаете, что это такое. Одно и название кургана. Курган – кур, курящийся, ган – сгадать. То есть это культовый курган, непогребальный. А Мара – это Сенькин Мар, Петров Мар – это именно погребальный курган. Так вот, Сома и Мара. По отдельности непонятно, а при, так сказать, соединении становится понятно предсказание волхвов, что здесь зародилась жизнь и будет она здесь возрождаться. То есть, когда сома, священный напиток, падает на Мару, рождается жизнь. То есть, когда влага попадает на сухое, мертвое зерно, что с ним происходит? Оно прорастает. Ну что, пора прерваться? Да, можно прерваться. Давайте послушаем не очень длинное произведение, красивое, в исполнении уральского хора. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 15 марта 2016 года вторник, по одному из старинных 14 день месяца пробуждения природы, 7524 лета, вторник. Космография Руса Ариев. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. И главный сведущий, очень интересный рассказчик, исследователь Бажанов Евгений Александрович. Мы подошли к моменту, когда начинаем задавать вопросы, что поступили в наш чат. Напомню, что чат находится на сайте slavmir.org, то есть Народного славянского радио. В любом поисковике можете набрать Народное славянское радио. Попадаете на сайт, там ищите слово «чат», нажимаете, регистрируетесь один раз, придумываете логин и пароль. После этого просто его не забываете и пользуетесь, общаетесь с друзьями, задаете вопросы в эфиры. Итак, Евгений Александрович, готов? Так, все, тогда приступаем. Если еще вы готовы позадавать вопросы, то еще можете успеть, но имейте в виду, время ограничено, поэтому кто первый, того вопросы будем озвучивать. Итак, первый вопрос от Андрея Владимировича из Екатеринбурга. Подскажите про староверов. Мои прадеды – староверы, живут на Вятке. Где можно найти поселение староверов на Урале, которые могут принять на постоянное проживание и провести обучение детей? Благодарю. Если, конечно, такая информация есть. Смотря что вы, так сказать, имеете под староверами, если это старообрядцы христиане, это одно. Если, так сказать, то, что вкладывают некоторые места, это другое. Это все очень штучно, это все очень, так сказать, не знаю, насколько глубоко в том плане, в каждом отдельном случае, как вот разные люди есть, так и поселения, я бы не взялся рекомендовать куда-то непосредственно ехать, потому что просто не могу, не владею, скажем, такой информацией. Достаточно глубоко и плотно, что вот я знаю, что вот мой, например, близкий человек, глубоко погруженный, он принимает, скажем, и так далее. Я думаю, что вам надо, может быть, через интернет свои советы, как поискать. Понятно. Следующий вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Евгений Александрович, на днях посмотрел ваш фильм «Обитель богов». Потрясающий фильм. Как вам удалось сохранить равновесие и не упасть в пропасть фантастики или научного официоза и сохранить духовную силу в подаче информации? Ну, наверное, какая-то концентрация есть. Я работаю сейчас. Вот у меня есть планы на несколько лет вперед расписаны. И, ну, я делаю только то, что знаю, что кроме меня никто не делает. Это заставляет меня двигаться в каком-то направлении и работать. То есть я забыл, что такое, скажем, отдых, что такое там гулянки, петлички и так далее. То есть идет сосредоточенная, ежедневная, кропотливая работа. Кстати, один из самых популярных фильмов, кстати, мне один такой деятель тоже по радио звонил, вот, хорошо, все хорошо, потом премьерный показ был, я уж не помню, какой-то год там, ну, лет, наверное, там, 8-9-10, приходит, вдруг разворачивается, этот фильм не будет популярным, это там то-то, то-то, это не рассчитан фильм на то-то, хоть сопровождающий фильм. А все мои друзья, то есть, динамочки все на глаза вылупили, кто ты, ты что сюда пришел? Он смутился, потом еще и звонит. Что думаешь? Этот фильм стал, наверное, самым популярным, потому что у меня много фильмов, и некоторые из них посвящены, скажем, каменным изваяниям. А вы попробуйте сделать один фильм, второй, пятый, десятый, посвященный камням. Я хожу от камушка к камушку. И нельзя так, да? Вот я, поэтому я много даю там и по ним камней по истории. Но опять я вернулся к древнему миру. Скажем, рекомендую посмотреть фильм «Арий, космос и тайные символы». Рекомендую посмотреть «Священный Аркадий, меч, кладенец». Рекомендую, какие такие артефакты, но реально. Это реальный меч, кладенец, мать. Но я не ограничиваюсь только этим, там очень много про Аркадию, это одна из пророчеств. Там все топонимы наши остались. Волос, Парусия, Брусия, ну, очень много, там целые слова можно составить по словам древней Аркадии. Аркадия, то есть солнце, Аркадия. Значит, ну и ряд других, аркадийский курган. Вроде название такое выходит не очень в продолжение в Аркадии, потому что я там понял, что дальше нашел еще один объект, который дополнит. Но там очень много по символике, по рукоделию, по оберегам. Кстати говоря, еще тоже зациклюсь на одном фильме. То есть я специализируюсь, скажем, в трех таких главных ипостасях, что-то проходит как бы дополнительно, но это язык, это символика. Каменных земляных артефактов. И третье – это домовая резьба. Вот сейчас я, кстати говоря, работаю над... Ну, сделал уже фильм «Жар птица» по домовой резьбе, потому что уходящий просто. Это уходящий. Mm-hmm. Это просто уходящий. А здесь, это, что не изба, это храм. Это храм. И на них целые письмена. И я ищу собеседника. Я его не нахожу, к сожалению. То есть я не могу в кадре, где все время бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Мне нужен собеседник. Желательно бы знающий. Но, ну вот еду по селу, смотрю, дом интересный. Я знаю, что на нем вот. Молодой парень себе 35. Спрашиваю, кто строил, где строил. Что-нибудь знаешь, на карнизе, на щипце, на полотенце, на наличниках. А что? Ничего не сказал. Нет, жаль. Что же вы не передаете, ребята, ничего потом? Вот. Значит, я должен не знаю, всю красную ясную. И дедушку я порой 75. Это свои интересные дела. Да. Говорит, кто строил? Я строил. А знаете, что у вас? На наличниках, на щипцах, на карнизе, на полотенце. А что такое? Кто строил? Ну, в 50-х годах 5 плотников приехало, построили заветы, уехали. Но даже не спросил, что они вымывали. Это сплошь и рядом. То есть это такой, а там такой богатейший пласт. В женской вышивке есть, скажем, какие-то книжечки, статьи есть. Вот, подавалось бы ничего. Я гадал в Солнце Великий. То есть это тоже интересно с ним сам по себе. Да, пражи правили, вот она на избе, а вот он на этом камне вызвали. Вот она на избе, а тут на камне. И наоборот, вот на камне называем, а вот это же самое село на избе. Вот. Сейчас готовлюсь к работе над 3, а может 4 серийные фильмы «Боги о береге» показать. Ну, настолько это богатейший пласт. Дай Бог в эти силы все сделать. Так что вам есть что посмотреть, не ограничивайтесь фильмом «Родитель богов». Как говорится, нам есть что показать, а вам есть что посмотреть, да? Я, кстати, хочу тоже по фильму дополнить. Вот, ну, не по фильму, а по фильмам. Такое наслаждение впечатление, когда фильмы смотришь, что это не просто рассказ о чем-то, это какой-то художественный фильм, такие элементы. И поэтому вот, наверное, вопрос, как удается сделать? Потому что некоторые фильмы или просто документальные, или какие-то еще публицистические, ну, смотрят, ну да, вот о чем-то рассказывают. А здесь есть какая-то изюминка в этих фильмах. И, наверное, так на уровне, наверное, некоторые смотрят на уровне фантастики, так воспринимают некоторые вещи. Что казалось бы, ну, вроде говорит человек что-то такое вот понятное, внятное, но как-то фантастично это все звучит. Ну, я вам две вещи скажу. Знакомая одна журналист моя говорит, Евгений Александрович, что вы создаете, а у меня несколько лет было, что я по 5-6 фильмов часов. Вы понимаете, это на уровне большой киностудии, Григорьевской, создавал. Не 10-20 минут, а часовые. Такая гигантская. Это вот просто надо вот сидеть, этим только заниматься и забыть про велосипед, как говорится. Вот. Значит, это профессиональная работа. Профессиональный оператор. У меня там есть, скажем, косячки, которые я, например, знаю, которые при финансировании я бы их там, скажем, убрал. Ну, например, запись какого-то монолога или диалога на пушку. Хотя надо писать бы на пипе. Ну, тут вот нет оператора, и нет финансов. Что-то можно снимать 2-3 камерами, может 4-8 камерами снимать. Еще богаче получится передовой ряд. Но в то же время у меня есть операторы, которые, скажем, были гиковским образованием, и я сейчас сам достаточно профессионально слово. То есть я вожу камеру с собой везде. И когда бываешь в культовых местах, вещи появляются порой неожиданно. Люди порой не знают, они могут просто как красивость увидели, а за этим стоит что-то действительно фантастическое. Ну, и все-таки я вернусь пока вначале вот к фильму. Когда человек выдает на гора, так сказать, 4, 5, 6 сенсаций за год, то есть ежеквартально, мне так вот, ну, уже говорит, улыбается, этого не может быть. Я не могу себя сравнивать с Ломоносом и Леонардо да Винчи, но когда вот он Бог дает этот пласт, он идет одна на вот. У меня было даже так. Я совершил 40 экспедиций от однодневных до недельных за год. Я ни разу, подчеркиваю, ни разу не приехал без находки. Я снимаю по 30, по 40 кассет за. И все это просит какого-то площади. Ну, а по части, так сказать, Божьего промысла, наверное, что-то все-таки есть. Я могу сказать, что очень много вещей в этих культовых храмовых комплексах происходит. Я вырос в атеистической стране. Нас воспитывали все, что лишь материально. Я изучал философию. Я изучал историю КПСС. Я все, что положено бедному студенту и школяру, все изучал. Значит, но когда видишь воочию то, что не может быть, когда на фотографиях проявляются люди, они проявляются, когда на фотографиях проявляются огни вокруг себя, кругочком стоят, это не может быть. Хотя экспертировал, фотографировал, скажем, майор, эксперт МВД, один из моих профессоров, приятелей, ну, это и есть. Или он такой пример. Приезжаю в ноябре, нам не хватает видеоряда для фильма закрытый кусочек для света. Ветер, шторм, волну гонит метровую. Ставим камеру, она падает. Ставим камеру, она падает. Но там уже стойки чуть наполовину в землю зарыли в песок, с приятелями отошли. И говорю, давай сейчас идем 50 метров на камень. Вдруг по мгновению буря стихает, вода становится тихой, мы даже начали не обратить внимания. Сзади появляется луч, догоняет нас, ведет и не отпускает. Хорошо, он сзади, так теперь, может, мы бы что-то дернулись, бы куда-то или что-то. Это свет на камере. Это в двух фильмах я показал. Только в первом я не стал, как бы, думаю, народ поймет, они же не понимают, что это необычное время. Или другой фильм, скажем, последний фильм, когда здесь куда чудесный полет, показываю грозовой фронт где-то. Мы находимся на горочке. С высокого места надо убираться, конечно. Я наоборот залажу на соседний холм, чтобы снять, так сказать, постановочный эпизод. Я там человек ходит вокруг камня с поднятыми руками. Грозовой фронт идет на нас. Мой помощник начинает креститься. Он испугался, что волны идут прямо от этого. Вдруг этот грозовой фронт разворачивается и доходя нас метров 400. Делает 180 градусов вокруг холма моего, заходит за спину, дергается к нам, и снимает все на камеру и уходит. То есть какая-то сила так это может крутить на тех таких ветрах. Это не случайно, не простые вещи. Здесь прям так, прям так и напрашивается, как это, Иван Васильевич меняет профессию. Вот что крест животворящий делает, да? Ну да. Нет, вот приезжают москвичи, канал был один. Сейчас приедем, глаз Бога, и будет солнце. Тучка уже, ладно, точно. Приезжаем, нет. Заходим в середину на курган, в центр по треугольнику. А солнышко прояснилось. И закрылось. Но сейчас еще нет, больше не покажется. По прелесту у вас и будет солнце. Вот. Подлетает воробей, садится на ногу женщины, москвички, оглядел нас всех чирик-чирик-чирик-чирик. Я говорю, снимайте скорее. Отвлекаем полностью переснят. И улетел. То есть здесь ведут себя очень необычные звери, птицы, насекомые. С одной группы приезжаем, садится мне какая-то, не знаю, как это назвать, оса на руку. Я что-то раз встряхнул, она опять ко мне садится. Народ начинает улыбаться, фотографировать. Подходит там один экстрасенс. Берет женщину, сейчас ее берет, в руку, отходит на несколько метров, туда отправляет, она всех облетает, опять сторонку садится. И пока на руку не пожелтел какой-то там смолой своей, так и не улетел. И это мы видим постоянно. Поэтому в этих местах надо как бы вести себя соответственно. Это места намаленные. Здесь тени предков и богов, они просто летают. В Самарской области есть столпы, на которых покоится защитный, скажем так, покров всей земли, 100%. И об этом говорю, как было достаточно открыто. И когда нас пытаются ворвать, они говорят, не берите ничего. Или от рака, или от аварии, человек подумал, не берите ничего. Пришли, к Богу обратились, постояли, помолились, купюрки пообщались. И идите в Богу. Это здесь духовный центр древней расы. Здесь духовный центр всей Евразии. Угу. Более знакового места нет нигде. Слушаю дальше. Хорошо. Неоднократно уже говорили про камни. Я знаю, что есть музей каменных изваяний. Что это за музей такой? И как туда можно попасть? И вообще вот о нем что-то рассказать более подробно можно? Можно. Значит, мы создали 3 года назад камни с 2 вещами. Значит, камни музей. Там что сейчас вот есть? Он буквально за 3 года у нас вырос, оформился. Там есть изба с камышовой крышей, где есть экспонаты в том числе. Никаких нет больше нигде, ни в одном музее мира. Вот. Ну, хотя больше бытовые, но там есть и культурные вещи. Там есть 7-метровая пирамида из поликарбоната, по-моему, из пластика. Он развернутый, сделан с по всем канонам, что положено. И тоже, кстати говоря, есть энергетика, там, скажем, вода до 15 градусов не замерзает. Но мы ее используем больше как тоже павильон источник. Там есть главная цель — дорожка из каменных изваяний. Те, которые, то есть я запрещаю помощника сами дергать их с курганов из горок, а вот то, что фермеры по глупости своей по незнанию, и курган у нас распахивает с пушником, и камни мешают, и они их сдергивают и к оврагам, или к обочине поля, чтобы не мешало. Вот что-то мешает, но этого занимает только это лежит кладочка интересная. Она по сторонам света развернута. То есть, когда видно, что она когда сдернула, она теряет силу свою. Вот. Но то, что сдернули, мы привозим в этот музей, когда это собрано в одном месте, не надо возить там 5 километров, 10 километров, 20 километров, все это как бы производит впечатление. То есть этот музей работает. Позапрошлом году он занял в одной номинации в областном гранте правительства Самарской области. В прошлом году он занял еще одно первое место как лучший развивающийся туристический объект правительства Самарской области. То есть как бы чиновники, из которых, так сказать, не говорят нам, что это вот как бы что-то такое вот не такое. Это культурно наследие, это русская античность. Это античность, ближайшая античность всего мира. Вот. Значит, этот музей в этом году там сейчас острог, башенки настраиваем, хотим, например, мельницу как бы воссоздать. Но все равно главное, это, конечно, смотрится богаче будет смотреться, все равно главное его достопримечательность – это каменный изваяние. И есть тут то, что нет ни в одном месте сохранившемся. Хотя мы разработали, ну, порядка 10 маршрутов разработал. То есть мы можем тут 2 недели человека возить по разным объектам. То есть, но чаще всего мы делаем так. И приглашаем туристов к себе в музей, как бы готовим ее, что вот-вот и вот. А потом уже едем непосредственно, скажем, или в храм Перуна, или в храм, скажем, Звездное небо. Или в храм Аркадия, ну и так далее. В храм на Красную Горку. Вот. И люди получают очень много интересной информации и могут прикоснуться к тем святыням Ариев, которые, так сказать, были созданы несколько тысяч лет назад и были намолены. И калики-перехожие здесь ходили, еще раз говорю, до 20-го. Да, и надо, наверное, учесть, что калики – это не калеки, которых сейчас представляют, которые маломощные, бессильные. Слова, да. Слова эти связаны, потому что от калики произошло слово калики, потому что это ходили старцы, ну, как бы старенькие, убогие, вот, и там солдат калечный пришел с вами, с Петровской армии, что калека, в инвалидный дом, да? Ну, тоже калека. Отсюда пошли слова связаны, но по духу, конечно, это все-таки разные слова. Да, конечно. Вот я хотел на это как раз внимание обратить, что вроде бы схожие, но сейчас на сегодняшний момент совершенно разные значения. А в этот музей и на эти маршруты каким образом можно попасть? Ну, во-первых, есть у меня сайт «Обитель богов». Так-то тут не набирать его русскими буквами. Живем в России. Русскими буквами. Обитель-богов.рф. Так вот. Положено было по закону, так мы набрали. На нем есть мой телефон. Есть фирма «Ура», которая, если группа организованная, то есть мы готовы принять, встретить, провести за ваши деньги, как говорится, вам показать и немножечко заработать. Вот. Я, кстати говоря, не откажусь, если найдутся благотворители, потому что сделать 28 фильмов за свой счет практически, за исключением 2-3 фильмов, где там какая-то более-менее серьезная помощь была. То есть я единственный в Самаре продаваемый автор. То есть я книжки там и фильмы продал потихоньку. Порой это год, порой два, порой три продается там. Продал, переиздал, еще продал. То есть я не люблю ходить с протянутой рукой. Когда старым спонсором, как говорят, некоторые проблемы в мире. Оказывается, я всегда говорю, если у вас есть проблема с какими-то структурами, обращайтесь. То есть забодаться, с какой бы то структурой ни было, ЦРУ, МОСАД, ФСБ, вопросов просто нет даже. Вопросов нет. Это такой скромный, но если обидно задержал, становится просто стены такой, которую я не стал таранить. Поэтому на нас тоже соглядочки посматривают. Вот. Но ходить, побираться, ну, никак не неловко. Да? Если доброходы есть, это, я сейчас в этом на сайте Гетуризм счет размещу, желания будут, что-то там прислать, кто 100 рублей, кто 100 тысяч. Нет какой суммы. Ну, в общем, по-другому скажем, с протянутой рукой не ходим, но от доброй помощи не отказываемся, да? Не откажемся. Угу. А по нашим традициям по протянутой руке бить не положено. Даже если ты лад осознавший, так сказать, что он был и прав, пришел покаяться. Ну, по нашей традиции вообще положено поддерживать тех людей, которые радеют за общество и делают что-то для развития. Вот это вот наша традиция. Я вам так скажу. Я вырос не в простой семье, в том плане, что мы живем на территории вообще непростой. Это дикое поле территория, то есть жили арии. Все реки наши здесь, тысячелетние. Вот. Но традиция землепроходцев, она осталась. И, скажем, мой дед и моя бабушка, это было то поколение, которое еще понял законы дикого поля. У меня есть книжка «Закон дикого поля». То есть, что делали в Америке? Майн Рид, Финемор Купер, Джек Лондон, Луис Лемур и куча других авторов. В России сделан Баженов вот, по законам дикого поля. Роман. Я думал сделать его в форме, так сказать, научного исследования и дать художнику. Дал художнику. Вот туда впихано, наверное, 2-3 статьи. От 4 строчек, какие у нас там дикие пчелы были, то есть если ты перевез, наверное, 5 или 2 пчелы, да какой-то что-то не страница. Они коротенькие такие, но там есть то, чего нету ни в одном, так сказать, романе американских авторов, там ковбой догоняет, здесь богатейший пласт культуры, у нас были сиротские дороги, по которым человек шел, и ему нельзя было отказать в куске хлеба, в крови, указать путь направления, скажем, на яйко. Только в Самарской области были. Такие же должны были в Саратовской, в Ростовской областях и других. Народ это забыл начисто. Просто начисто. И вот это мне показалось странным. Я тоже решил это сохранить. Ну, я вам опять же протестирую вас. Откуда идет движение, так сказать, образа река Белуга, знаете? Откуда? Вот никто на Волге живет, сейчас уже не знает. Ну, прошло поколение, ну, два, может быть, там, я не знаю. Так быстро все уходит. Когда наши волжские рыбаки ловили белугу, она не была ли там 200 килограмм, 300, 500, это тонны. Говорят, я там даже и больше было. Но когда ее вынимали, такое бревнышко, высотой, скажем, со стула, то это, я не знаю, это рыба или животное, или это все равно как рыба, скажем, в Волге, да, но она плакала детским голосом и слезы катились. То есть животное находилось в предсмертии, то есть оно понимало, что погибает. И оно пищало таким детским голоском, а все пошло выражение. Ну, сейчас спросите, вот выйдите на улицу, что значит кто это пошел? Никто не знает. А что такое тагарка? Это слово, кстати, культовое. На них наши деды и прадеды ехали по всему миру на этих колесницах. А что такое починок, основатель села? Что такое садчик, сельский разведчик? Никто не знает. Такой роман сделал никто. Ни в Москве, нигде даже не откликнулся. Я не знаю. Ну, господа, слава структуры. Нельзя так русскую культуру третировать. Потому что пружинка сжимается. Я вот, честно говоря, смотрю на эту комитетную. Плюну. Да, это сковородку такую горячую обожмете. Ну, к сожалению, вот такая ситуация. Да, ситуация не... Мы живем, так вот я вам скажу так, что, например, когда шло гонение на религию и на прочих сословия разные, приблудил, скажем так, мула. Можно пожить. А кто же идет? Он месяца два пожил, потом ушел дальше. И вот обычно все дорогу. Не потому что к мусульманам, там был гость пришел. Вот это не кавказская, это русская гостеприимство, когда человека нельзя было поговорить. Но это было последнее поколение, которое помнил за этот век. Давайте еще. Еще у нас будет музыкальная пауза, и после этого мы продолжим. Вообще, мне полностью солидарен, мне очень неприятно, когда русские люди забывают свои русские традиции, забывают очень быстро. Ну, давайте на музыку прервемся, 3 минуточки у нас будет, а потом продолжим на вопрос отвечать. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что по одному из современных календарей 15 марта 2016 года вторник, по одному из старинных 14 день месяца пробуждения природы, 7524 лета, тоже вторник. Космография Руса Ариев, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира, главный ведущий Бажанов Евгений Александрович. И мы вошли в последнюю на сегодняшний эфир 30-минутку, как договаривались. И отвечаю на вопросы, которые поступили в наш чат Народнославянского радио. Геннадий из Твери. Вопрос в эфир. Евгений Александрович, где вы бывали в экспедициях? И какие находки находили древние артефакты? Ну, вот еще раз. Я так перечислял, весь храм в комплексах. Каждый комплекс – это уникальное явление. В некоторых комплексах, скажем, в храме Уса и Усольши, не случайно, кстати, имена подобраны ему, то есть мы не знаем древнего названия, но название не случайно, там река Уса, и там рядом Новодевичье царство, то есть мир спящих. Там вот есть вот такие-то и такие-то артефакты. Но всего там каменных изваяний 1007-8, если не больше. Карта звездного неба, это, скажем, храм «Звездное небо», там все карты «Звездное небо», там каменный календарь есть и так далее, там много чего интересного есть. Это уже более пространный, менее, так сказать, концентрированный, именно раскинутый, как «Звездное небо», отражено в каменных кладках. Это где-то в радиусе 15, даже если не больше километров вокруг Зеленой горы, там найдено несколько сот святилищ. Но это где один камень, где два, где 10, где 500. Но все это один единый храмовый комплекс. Там несколько город, несколько долин, огромная территория. Вот. Ну и еще раз говорю, что Божья ножка, Божья стопка, Дива Яна и Дива Накан, то есть путь богов, протоптанный паломниками, ведущий к Дива Накану, идет каменный Атлант, Салун, лицо мироздания, культовый город Светозар, город, глаз Бог видит, просто даже не перечислить. Это все не просто, это любой из этих объектов есть выдающееся явление, так сказать, и для, так сказать, мировой культуры. Ну, соответственно, я думаю, что это предмет, так сказать, гордости и достояния России. Здесь, наверное, проще перечислить, где не были, да? Так, спросите, Евгений Александрович, а где вы не были? Я бы, например, побывал бы на горе Перун в Болгарии, не имея возможности. Я бы побывал на острове Руян, где, скажем, Задорнов, который собрал за месяц 100 тысяч долларов на то, чтобы снять фильм, и побывал. Кстати говоря, даже ссылочку на меня не сделал. И на Черткова Сандмича, покойного, который умер 150 лет назад. Там некоторые идеи воспользованы. Вот, побывал бы в ряде других культовых мест, посмотреть и пощупать, потому что меня только приглашают, но я не имею возможности и по времени, а где-то, скажем, по каким-то другим причинам ездить. Ну и на Кавказе у меня есть фильм о дольменах. Здесь, в Самарской области, такой дольмен, хотя больше обсерватории найден, тоже такой уникальный объект. То есть сквозное отверстие, плита дискова, сверху, а за ним пирамидочка, куда луч попадает на такое время. Таких вещей здесь много. То, что просто здесь, я говорю, что я каждый год здесь нахожу массу интересных вещей. Просто как бы даже нет смысла далеко выезжать. Вот приглашал меня там человек в Оренбург, я там тоже нашел храмовый комплекс. Вот. и хотя он выглядит несколько иначе, чем ни один комплекс, кстати, не похож полностью. То есть, есть переклички какие-то, но каждый комплекс посвящен как тому или иному событию, и он отличается. То есть здесь найдено десятки тысяч каменных изваяний. Это больше, чем во всей Европе вместе взятой. Но хорошо. Вот если так еще кратенько, я понимаю, что там люди стоят, наверное, еще в очередь это, но скажем, Стоунхендж и Корнуолл — это тоже памятники Росса Айя. И это не только мой вывод, это прежде всего, я там не был, но это вывод, скажем, известного символога английского Бейли. 1906 год. 110 лет назад. У нас это просто не замечено. Я его популяризирую где могу. Он первым сказал, что эти объекты построил некий северный народ, который поклонялся Пирану. И приводит топонимы. Пиранпорт, Пиранзабор, Пирану, Пирону. И какой же такой северный народ поклонялся Пирану? Вы сами думаете. Да, мы теряемся в догадках. Что же такое за северный народ? Да, хорошо. Ну, опять же, это английский автор, чтобы не было, чтобы мы такие классные патриоты, там все, что Россия называла. Это английский автор, 110 лет назад. Кстати говоря, о Барконе я нашел первую публикацию. Фон Гоген, немецкий, так сказать, археолог, окопал, нашел там несколько сот этих погребальных чаш с останками людей и написал, что это славянское. Это не просто славянское, это великоросское. Это... И первая публикация в журнале «Европа» 1803 год. Прошло 200 с лишним лет. Для наших историк-археологов ничего не есть. Ну, при этом. Угу. Здесь в этом нашем чате версия появилась по северному народу. Владимир писал: так это ж чукчи. Ну хорошо, дальше. Владимир, вопрос. Нет, я, кстати, не хочу оставить без ответа. Я тут выпустил статейку, там у меня на сайте есть. Как-то я давно уже статьи не писал, то что-то мне прорвало, и там о памятниках в Самаре, у нас все кладбища снесли, кроме еврейского одного, значит, и по памятникам первых поселенцев Дикого поля ничего нету, ничего, мы же не Америка, у нас ковбоев-то нету, поэтому никто. И потом сделал статью о памятниках и о россах. Я говорю, нету русского народа, не ругайте нас, ребята. Вот еще в советские времена там все русские идут. Какой русский? Советский народ есть. Нет у нас русских. Сейчас вот Путина ругают, Россию ругают, бедных русских ругают. Ребята, забудьте, что есть русские. Нас с 1917 года нет. Вначале были мы великороссы, там русских вообще у нас нет. У нас ни по паспорту нету русских. Ни в Конституции нас нету. Нас нигде нету. Мы титульная нация, но нас нигде нету. Ну да, Россия приняли существует. Мы крымских татар приняли, вот сейчас недавно Крым и Крымство. Тут же закон о реабилитации. За слово «рос» сажали в тюрьму. Если ты выразил какое-то удивление, что тебя вместо слова «рос» записали в паспорте русский, а ты говоришь, что я же «рос». Тюрьма тебе. А если ты назвался великороссом, тебе расстрельная яма. Вот сейчас Владимир Владимирович, а я, кстати, его пригласил сюда в гости к нам. Надеюсь, он там побывал, кстати говоря, у шаманов, Тувы побывал, в церкви мы его видим. Съездил, кстати говоря, в Израиль. Значит, там это привел в восторг этого Венедиктова всеха Москвы, что он там пообщался, подошел к этим, как они там священники в Израиле называются, раввины. Вот там уж показывали. Раввин прям в восторге был, аж захлебывался. Я слушал передачу, потом постоял у стены плача. Молодец. А почему бы нет? А я приглашаю его к нашим слетелям, русским, раз он себя русским называет, в гости к нам. Но надо сделать закон о реабилитации, скажем, к 4 ноября, выпустить закон о реабилитации русского народа. Вот Владимир Владимирович сидит недавно и говорит, вот тот самый, а почему священников-то расстреляли? Аудитория, это народный фронт. Аудитория говорит, так и насуплен, как будто такой 22-й съезд КПСС идет. Ну, улыбочки, ничего. Ну, вот зачем расстреляли? Владимир Владимирович. Так они же почти поголовно были членами Союза Русского Народа, который объявлен черносотенцем. Поэтому их поголовно уничтожали. Кто реабилитировал Союз Русского Народа? Я сделал книжечку записки, она сейчас скажу, книжка не называется, во втором варианте я их тут объединил, где «Страна зрячего солнца». Там есть статья о Союзе русского народа, который оклеветан был полностью. У нас в Самаре ни один волос еврейской головы не упал. И мы вполне комфортно чувствуем себя с нашими братьями-евреями. Ни один волос не упал. Там очень много научного материала. Кто нас реабилитировал? Никто. Давай следующий вопрос. Да, вот я хотел сказать, крупная страна, самая крупная страна в мире есть Россия. До этого была еще более крупная Российская империя, до этого была еще более крупная, да, но как-то странно, образующего народа вот эти вот стран как-то и нету. Пора вроде бы определиться, кто да. ли мы россы, и живем и дружим с нашими, так сказать, меньшими, так сказать, по численности соседними народами. Это букет, это радуга. Либо мы живем в стране победившего троцкизма, и нас, русских, нет. Угу. Злословий по этому поводу. Вы посмотрите, у меня еще есть сайт, который «Дружим мы с Екатеринбургом», «Астероид 707». Там, правда, что-то фильмы какие-то разбросаны в разных местах, или папочка, я не знаю, что это называется. Там пишут мне вот это самое, и про это. И никто не может заступить. Я читаю сами. Вот против глаза в глаза я не вижу противника. Они прячутся, как мыши. Что деловые структуры от меня, что обыватели. Вот. А вот смс-очку туда отправить. Вот это плохая черта у нас. Раньше, а я, кстати, автор фильма «Молодецкий забавы» с кукошным боем. У меня дед Дыцкоц были, в том числе, и крупные в этом плане бойцы. Вот. Клич там соседней деревни. Или конец на конец там дрались. Благородные, кстати, люди, лежачие убили. Бой без договора не навязывали. Кулак ничего не брали. Колик не это не делали. Но если твоих бьют, клич наших бьют, поднимался в деревню. Вы сюда довели. Все. Сейчас трое русских может будут выйти против ста. Но если трое будут бить одного русского, 100 человек будут смотреть, стоять и смотреть. Вот заканчивайте все это дело, ребят. Пока вы не научите друг друга поддерживать, вас так и будут чморить везде и всюду. Ну, а для меня забодаться с какой бы там ни было темной силой, просто даже вопрос. Поехали дальше. Хорошо, да, вопросов много, ответов, на ответы мало времени. Вопрос от Алексея из Самары. Евгений Александрович, а как вы считаете, Великая Заволжская стена, насколько древняя? И ваше мнение, каково ее предназначение? Я про эту стену много слышал, но не видел. Первым я начал как бы говорить. Это знакомый мой приятель. В Волжской коммунике публикуется на букву «Е». Фамилия. Ну, ты говорю, покажи мне. Вот фрагмент. Вот. Ну, я, честно говоря, не особо вижу этот артефакт. Не буду как бы отрицать, но не вижу. Приезжали тут москвичи, пытались нам тоже показать на Закамскую черту, которая идет от Алексеевки через Красный Яр и дальше там на 200 с лишним километров. Что-то как древний. Да не древний. Это, говорю, 1731 год, известно, кто возглавлял, кто строил, как был, для чего сделано, ну и так далее. Поэтому по стене не могу ничего сказать. Если мне предъявят, я с удовольствием приеду, посмотрю и как бы дам оценку свою. Приглашайте. Хорошо. Ну, понятно, хорошо. Отшельник задает вопрос в эфир. Евгений Александрович, для чего на территории Руси было снесено огромное количество крепостей? Чтобы мы не знали своего истинного наследия? Ведь их могли использовать как древние капища, чтобы были переделаны в правоверной церкви. Ну, многие церкви, особенно на Кавказе, стоят на бывших лабиринтах, ну и так далее, и так далее. То есть, ну, тут есть, наверное, просто место намаленное, и когда от него энергетика ставит другой объект, но как он будет себя чувствовать, ну, нельзя на костях ставить, тем более. Но я вам скажу больше того. То есть, люди, заигрывающие, так сказать, с темными силами, на государственном уровне они есть. Скажем, НКВДшников в свое время тоже подставляли. многие дачи НКВД или сады НКВД, вот у нас, скажем, под парк Гагарина сейчас, были построены на костях. А все стадионы и увеселительные заведения парки построены на костях, на кладбище. У нас все кладбищные семьи. А тонкий мир этого не видит. Это однозначно. А связь с предками, она реально существует. Вот просто реально. Если какая-то спецслужба этого не знает, либо она врет, либо она, ну, там есть специальный отдел, они знают. А, скажем, какому-то оперу, который занимается хулиганами, там, или спортом, или медициной, ему, может быть, это и знать не надо. Он специалист, или куратор по медицине. Вот. А, другие структуры это хорошо знают. Особенно в армии такие есть структуры были, которые много поработали в этой связи. Они это хорошо. А то, что на кладбищах по всей России были устроены пляски на костях, построены, так сказать, стадионы и парки, это не случайность. Это сделано, так сказать, своего рода жертвоприношение, это сделано было для уничтожения. Но меня удивляет то, что дачи НКВД были построены на костях. Кстати говоря, тут у нас один бывший ветеран КГБ по фамилии Колесников выступал по местному радио и сказал, что вот в парке НКВД только расстреливали, не захоранивали. Но вот нашелся другой, Евгений Степанович Степанов, потомственный НКВД, который сказал, вот здесь рядом с парком были концлагеры, их часто расстреливали. Не захоранивали, здесь же захоранивали. Если эти ребята хотят найти, эти же ребята готовы привезти аппаратуру электронную, найти. Скажем, в городе Туймазы, Башкирия, не со второй попытки, правда, не ваши люди хоронили. Да. Да, это... Тут эти игры, ритуальные игры, они были, они есть. Давай дальше. Да, хотя слово «ритуал» все-таки оно более светлое, но культовые какие-то, да, вот культы темные, они могли производиться. Вопрос эфира от Андрея из Екатеринбурга. Евгений Александрович, подскажите про Аркаим. Когда магнитные полюса Земли сместятся или другие изменения со временем произойдут, древние поселения, откуда люди по разным причинам ушли, смогут ли современники возродить великие города Древней Руси? Ну, а чем мы с вами занимаемся? Я вам одну вещь скажу. Я иногда, скажем, наши спецслужбы ругаем. А с другой стороны, вы видите, Бажанов фильм за фильмом выдает на гора. Если бы очень хотели, вы бы не помешали. Угу. Следующий... Время пришло, второй момент. Угу. Очень многие вещи решаются только здесь. Я не знаю всего, но если, скажем, то, что Вернадт называл «Унисфера» захочет, он нас уничтожит. Понятно. Так, Владимир из Калуги задает вопрос. С какой книги посоветуете начать знакомиться с вашими книгами, чтобы зацепило? Ну, а тут даже не то, что зацепило, но и так зацепит дело в том, что как бы подготовиться к «Священной реке России» надо читать. Потом «Обитель богов», потом «В поисках философского камня». Вот такой последовательности. Я вам все-таки рекомендую посмотреть «Страну незаходящего солнца». Под заголовочек «Национальная политика Российской империи» сам название «Русского народа». Здесь по нашей тематике, по культуре, по истории очень много вещей, которые не связаны, скажем, с древностями глубокими, но есть вещи, которые нужно четко понимать. Если хотите, я вам вдогоночку сейчас вас еще протестирую. Ну, время у нас 6 минут осталось. Еще 2 вопроса. Да. А 2 вопроса. Давайте вопросы. Начало вопроса, да, останется время, тогда протестируем. Да. Так, и вопрос еще от меня такой, если уж книги мы называем, где их можно приобрести? Прямо ссылочку так. Они нигде, в Самаре. Приезжайте в Самару, покупайте. То есть я опять же хочу сказать, что ни одно московское издательство, хотя я автор более чем 30 российских и зарубежных журналов и изданий, не проявляет интереса. И не проявляет, но интереса не случайно. То есть идет четкое поддавливание на все структуры, которые меня окружают. Слава Богу, меня за шиворот никто не хватает. Ну, я вам такой пример приведу. У меня, скажем, есть клуб спортивно-графический, там ребятам соревнования устраиваем. Я приглашаю туда скажем, два раза в год врача. Ну, никто и зовут как бы никак, человек как бы случайный. Вдруг звонит мне: Кирилл Александрович, вас возбуждает Григорьева. Нет, а что? Это самое случилось. Меня сейчас вызывал главврач и зав. Отделения. Спрашивают: вы у Бажанова работаете на соревнованиях. Она испугалась, но не растерялась. Я же, говорит, врач, у меня диплом, я свободный от работы времени. Так, все законно. Ну, знаете, вами ФСБ интересуется. Ну, ладно, говорю, я тебя защитю. Звоню этому главврачу, тебе что надо? Ну, вот сразу адвокатов ищет. Я говорю, кто к тебе приходил-то? Ну, куратор по медицине, знаете. Я говорю, ну, знаю, есть по культуре, по медицине, по спорту, ну, и так далее, по транспорту, все прочее. Ты что, письмо-то было, что ли? Нет, если письмо было, совсем другой разговор был. Какой другой разговор? Пишу письмо, открытое в интернете господину Рожину, бывший председатель ФСБ, сейчас он поменялся человек. Ответа нет. Пишу открытое письмо господину Бортко. Что-то мне надо. Понятно. У вас есть кем заниматься. Каспаровы, Навальный, Ходорковский. Что-то меня надо. Хотите, говорю, сделать из меня активного оппозиционера Путину, что ли? Что надо от меня? Мои мозги между каменным веком и эпохой бронзы. И опять, что от меня надо? Там по речи сказано. Кстати говоря, после этого ФСБшники молодцы, московские, самарские уже были ответ дать, что ничего не подтвердилось. А московские, нам прошло со мной несколько сюжетов по НТВ. Но я-то жду не этого. Потому что там дебильные сюжеты прошли, показывали, я ставил камни, говорю, вот культовые камни, они говорят, что это фундамент, какие-то здания. Ну, что брать-то? Ни город, ни здание. Я жду, когда фильмы покажут. Хорошо. В принципе, у меня нет войны ни с ФСБ, ни с ЦРУ, ни с МОСАДом. Ребята, приезжайте, все покажу. Ну, может, не все покажу, но много чего покажу. Готов, так сказать, удовлетворить ваш спрос. Понятно. К сотрудничеству, понятно. Ну, не сотрудничеству, скажем, это несколько в нашей стране звучит, как бы, может прозвучать с намеком. Я говорю, покажу, смотрите. Ну, я понял. Изучайте. Я не против, чтобы приходили люди, изучали с аппаратурой и так далее, и так далее. Ради бога. Хорошо, так, еще уже время заканчивается. Вопрос от Алексея из Самары. Как вы считаете, на территории Самарской области имеются пирамиды или курганы, занесенные землей? Вы такие видели? И еще один вопрос. А если как туристам к вам съездить на места, про которых говорили, куда обращаться? Вот два вопроса в один сведу, чтобы уже закончить эфир. Хорошо. Значит, есть фильм «Пирамида России-1», «Пирамида России-2». Значит, пирамиды есть махонькие, трехгранные, четырехгранные, есть кладки. Вот два камня, один лежит на другом. Вот кладочная пирамида, простейшая. Есть кладочная пирамида 40 камней, вот там уже кладка идет. На вершине алтарный камень, латырь камень, с чашей. Есть гора обложенная, это уже большое явление. Есть шестиметровые плоскостные пирамиды, их там классифицируют 10. Таких пирамид, скажем, как в Египте, у нас нет. Но есть то, чего нет нигде в мире. Кстати говоря, вы посмотрите на русские избы, там масса пирамид. Я их показываю и в форме луча, и в форме четырехгранных пирамид. Масса. В Самаре, в деревянном городе, в старой части, масса пирамид. Эта перекличка идет, это образ, так сказать, если курганы, которые занесло, вполне возможно, но я пока не нашел. Дальше. Ну и приехать, куда обращаться? На сайт? Приехать. Как? Значит, наберите Самара фирма U-RA, там Баргист Татьяна Михайловна, директор, которая собирает неорганизованных. Если готовы организоваться и приехать, можете на мой телефон звонить 8-987-951-07-27. Но единственное, надо договаривать, потому что зимой я, как бы, у меня монтажи и прочие идут, а летом я по горам, по лесам, но, в принципе, я вожу людей, показываю. Пока потока такого, как в Аркаиме, у нас нет, ну, так возрастает, будет от года. И вот из Европы приезжают. Из Европы, да, приезжают. Но если бы это пошли фильмы по, скажем, книги в Москве, в Питере и так далее, за рубежом, поток просто вспыхнул бы, как реки несут. Ну, как есть, как есть. Я, кстати говоря, вообще и сидел, и не пыжился, пока не начали разрушать храмовый комплекс. Вот тут я взбунтовался. И уже готов бодаться с кем угодно, в том числе с своей структурой. Сижу себе, пишу, меня никто не трогает маленьким тиражом. Два телеканала тут меня скаты, ГИС показывают. Ну, я доволен. Хорошо. Не даю в Москве, ну и боксы. Хотя, опять же, скажу одну вещь. Уже начинаем прикалываться. Сидим с Евгением Дальничем Боровым, заслуженным художником, как Лис, а что вот мы столько-то открыли, вот. У меня было два великих пришествия, которых я уважаю. Это Шатев Кустон и Турхий Рыдал. Они все хотели найти Атлантиду. Я вот сижу и просто прикалываюсь. А я вот нашел Атлантиду. Один профессор мне сказал, что наши мечты больше. И опять сижу прикалываюсь. Понимаете? То есть автора, у которого найдено в разы больше, чем у Жаков Кусто и там Турхи Дал, мы просто не сопоставим даже по находкам. По тому багажу, который можем предъявить. Кто-то пытается здесь поджать, я просто не представляю, что во Франции Жаков Кусто мы поджимали какие-то структуры. Что в Норвегии или в Европе поджимали бы Турхи Дал. У нас поджимали. Это не Ванька с улицы. Я не знаю, как это можно. Как можно такой богатейший пласт, который уже по интернету уже течет, душить, ну сколько? Ну год еще будет душить, два душить. Сколько? Вопрос. Любопытный. Потому что это бьет по авторитету и власти, и структуры. Поэтому я Владимира Владимировича, Путина жду. Мы постоим с ним здесь по стену нашей плачи, у салуни. Он увидит то, чего он нигде в мире не видел. И я буду из вам поредить. Этому только рад. Дальше. Ну, насчет дальше уже все, потому что мы договорились, что вопросы больше не будем задавать. Понимаете? У нас есть такая традиция, говорящий что-либо, выступающий, желает что-либо тем, кто его слушает. Вот что можно пожелать доброе, светлое в окончании нашего эфира нашим радиослушателям? Ну, 22 числа у нас будет день равноденствия, день Яро. Вот мы тут праздничку мы здесь сами себе устроим. Но так как день выходной будет 20-го, будем нужно сделать его 20 числа. Так что самарских и кто поближе живет, приглашаем в гости в Красный Яр. Улица Крестьянская, 1. Телефончик я вам дал. Вот. А остальным как бы советую смотреть, читать и не терять родства со старой прародиной. Кто свою дедину чтит, кто предка чтит, тот Богу близок. Это вот старая истина, и это вам воздастся несомненно. Спасибо. Ну что ж, благодарю за участие в сегодняшнем эфире. Напомню, что сегодня 15 марта 2016 года, вторник, по одному из современных календарей, по одному из старинных, 14 дней месяца пробуждения природы, 7524 лета, вторник. Не просто так говорю, что по одному, потому что рассеяние очень долгое время существует, Россия наша рось, да? И очень много было традиций, летоисчислений, поэтому говорю по одному из. Мы говорили сегодня по космографии Руса Арьев, и рассказывал он об этом очень интересный собеседник, исследователь Бажанов Евгений Александрович. Всех благодарю за участие в эфире, желаю вам всего самого доброго, с вами было Народное Славянское Радио и Алексей Орлов. До новых встреч, услышимся. Народное Славянское Радио. Для пытливых умов.